Воины долго не расходились на ночлег, поминая товарищей и рассказывая все новые и новые байки. И хохот Генриетты разносился над лесом, гулкий, как уханье совы. Когда, наконец, все стихли, а от храпа Генри задрожали стенки палатки, Ирга почувствовала теплые пальцы Нэша на своей щиколотке. Она выбралась наружу, и он поцеловал ее жадно, торопливо, словно наверстывая упущенное. Взяв Иргу за руку, повел в лес, безошибочно ориентируясь в темноте. «Куда мы идем?» – спросила она. «Ты хочешь показать мне еще какое-то особое место?» «Нет», – ответил он. «Я хочу заняться с тобой любовью. Ты не против?» Остановившись, он вгляделся в ее лицо в темноте, ласково отвел короткую прядку за ухо, поцеловал нежно в уголок рта, и Ирга сама потянулась за его губами. Пальцы нашли завязки на рубашке. «Подожди!» – остановил он ее. «Отсюда могут услышать, а я не хочу больше закрывать тебе рот. Я хочу, чтобы ты выкрикивала мое имя. Может, я не вернусь, и это так эгоистично с моей стороны. Но я хочу, чтобы ты запомнила меня, Ирга». «Нэш, я никогда тебя не забуду, даже если и захочу», — возразила она. «Я хочу быть уверен», — улыбнулся он, сверкнув белыми зубами, и повел ее дальше. Они остановились на поляне, над которой сияла густая пригоршня звезд. Ручеек тихо звенел, спеша к речке, а трава была густой, как кошачий мех. Ирга сбросила тулуп на землю, и Нэш расстелил рядом свою куртку. Ирга потянулась к завязкам платья, но он остановил ее руки. «Я сам», — сказал он. Он споро расшнуровал платье, стащил его, и Ирга поежилась в нижней рубахе. Нэш сорвал свою рубашку, прижался к девушке. Он поцеловал ее отчаянно, как в последний раз, так, что губы заболели от напора. Ирга не сдержала стона, и он нежно погладил губы языком. «Я тоже хочу, чтобы ты меня запомнил», – прошептала она. «Ирга, постой, теперь моя очередь». Она слегка его оттолкнула ладонями. Поцеловав его в губы, она прикусила твердый колючий подбородок, лизнула шею и отчаянно бьющуюся венку и ямку меж ключиц. Легонько царапнув темный сосок, провела пальцами ниже, повторяя поцелуями движения рук, облизывая чуть солоноватую кожу, кусая. Она чувствовала, как он дрожит от нетерпения. Кожа под ее губами трепетала. Ирга потянула завязки на его штанах, осторожно прикоснулась к разгоряченной плоти, и Нэш шумно выдохнул. Обхватив ее шею, он развернул Иргу к себе спиной, прижимаясь сзади, подталкивая вниз. Она послушно опустилась на колени, запрокинув голову, поймала его губы. Он нежно поцеловал ее, а потом надавил на плечи, заставляя опереться на руки, прогнуться. Она не сразу поняла, что произошло. Только что она прижималась бедрами к Нэшу, льнула к нему, как кошка, цеплялась пальцами за траву, едва сдерживаясь, чтобы не застонать от нетерпения. А потом вдруг раздался чей-то рев. Кто-то отшвырнул его, а на нее, прикрывая, упал тяжелый тулуп, от которого пахло дымом, железом и немножко пирогами. И запах этот был таким родным, что слезы выступили на глазах. Она выглянула из-под тулупа, смотрелась в мужчин, сцепившихся под ивой. К ним вдруг присоединился третий, в котором она с удивлением узнала Сэма. Он оттащил широкоплечего мужика, заломив ему руку за спину приемом Нэша, и Ирга поднялась, кутаясь в тулуп, который доходил ей до пят, шагнула к мужчине. Его кудлатая борода была почти полностью седой, и это сбивало с толку. «Папа?» – тихо сказала она. «Это ты?» Разбуженные шумом люди выбрались из палаток, встревоженно всматриваясь в лесной мрак. Когда на поляне показался Сэм, который вел кузнеца, Все с облегчением выдохнули, опустили мечи. Кузнец яростно ругался, сыпал проклятиями и норовил легнуть Нэша, который шел позади, хмурый и взъерошенный. Ирга, прячась за его спиной, мяла в руках отцовский тулуп, словно не решаясь его отдать. «Что опять?» – простонал Дерек, подойдя к капитану. «Это еще кто?» «Кузнец?» В голосе его прозвучало удивление. «Что он-то здесь забыл?» «Хотя можешь не отвечать, и так понятно». Он повернулся к Нэшу и нахмурился, рассмотрев под его глазом наливающийся багрянцем фингал, перевел взгляд на Иргу, растрепанную и едва сдерживающую слезы. Платье на ней было зашнуровано криво, будто это делали в попыхах или в темноте. «Сэм!» Дерек снова повернулся к капитану. «Я же тебе приказывал за ними следить!» «Приказ был смотреть, чтоб они не удрали!» Нехотя ответил капитан. «Они по-прежнему здесь. Какие вопросы?» «У меня есть вопросы!» выкрикнул кузнец. Ему удалось вырваться из захвата, и он тут же бросился с кулаками на Нэша, который едва успел отклониться. Сэм и еще двое воинов перехватили кузнеца, оттащили его, связали руки за спиной и, толкнув, усадили на бревно. Нэш растерянно запустил руку в волосы, взглянул на Иргу. «Вы все не так поняли», – пробормотал он. Кузнец выругался, попытался встать, но Сэм надавил ему на плечо. «Папа!» Ирга медленно подошла ближе, накинула кузнецу тулуп на плечи. Постояв немного, она порывисто обняла отца и расплакалась. Он посопел сердито, но потом прижался щекой к ее волосам. Слеза скатилась по щеке и затерялась в седой бороде. «Они переспали?» – тихо спросил Дерек у Сэма. «Не успели», – также шепотом ответил тот. «Если бы не кузнец, то дракон остался бы без девственницы. Ты должен был вмешаться. Что я должен был делать?» Пожал капитан плечами. «Растаскивать их в стороны? Пока что Ирга никому не жена». «Вот именно!» – взъярился кузнец, прожигая глазами Нэша. «Не жена! Ясно, задурил голову девочки. Она ж совсем молодая, бестолочь еще, что и говорить. А вы, милорд, куда смотрите? Мало того, что вырвали дочку из отчего дома, везете чудищу на съедение, так еще и позорите по дороге. Нэш?» Дерек посмотрел на Каталака. «Если я убью дракона и останусь жив», сказал Нэш, осторожно щупая слегка опухший нос, «то попрошу руки вашей дочери». «Выкуси!» Кузнец сплюнул в костер. «У тебя свои две руки есть, вот ими и обойдешься». «Давайте оставим руки в покое и уточним другой момент», сказал Дерек, садясь напротив кузнеца. Под светлыми глазами лорда пролегли круги, но смотрел он твердо. Взгляд задержался на седой бороде мужика и слегка смягчился. «Чья же на самом деле Ирга дочь?» Кузнец опустил взгляд, но потом упрямо посмотрел на Дерека. «Моя! Я ее растил, воспитывал. Строже надо было, да ведь она такая маленькая, ласковая. Сердце так и тает, как смотришь». Ирга шмыгнула носом, села рядом с ним, прижавшись боком. «Ладно, насчет отца мы и сами выяснили», — ответил лорд. «Кем была ее мать?» Кузнец снова замолчал, сжал губы так, что они вовсе спрятались в бороде. «Это мы тоже, в принципе, определили», — сказал Дерек. «Но хотелось бы деталей». Кузнец все так же молчал, глядя себе под ноги. И к костру подплыла Генриетта. «Ох, милорд, что ж вы сразу на человека накинулись с вопросами? Нет, чтоб накормить, напоить, связали, будто он враг какой!» Она чикнула ножом по веревкам, и Нэш быстро отсел подальше. «Я столько о вас слышала!» В голосе Генри появились воркующие нотки. Кузнец размял запястье, и Генри тут же сунула ему миску с жареным мясом и лепешку. «Сейчас принесу наливочку». «Алкоголь для человека», – пробурчал кузнец. «Что ржа для металла?» – подхватил Нэш, не сдержав глупой ухмылки. Кузнец снова вскочил, но мужчины были наготове. Лорд перехватил его, усадив на бревно. Сэм сел с другой стороны. «В данном случае лекарство», – возразила Генри. «Такой стресс, как бы удар не хватил». Кузнец согласно кивнул, укусил лепешку и прожевал, с ненавистью глядя на Нэша. Генри поднесла ему чашку, сунула в руки, и кузнец, не глядя, выпил. Ахнув, едва не выронил тарелку, закашлялся. «Что ты ему подсунула?» – тихо спросил лорд. «О, это новый рецепт!» – подмигнула ему Генри. Лицо кузнеца покраснело, глаза его, обычно спрятанные под бровями, заблестели, остановившись на женщине. «Так ты, как я поняла из всего этого сумбура, против добрачной близости?» – уточнила она. «Или только когда дело касается Ирги?» Она села на пенек, подперла рукой руку, разглядывая кузнеца с искренним интересом. «Ну, нет, так-то я... Отчего же?» – зарделся кузнец. Генри многообещающе улыбнулась, потянула ему бутыль, но он отчаянно замотал головой. «До сих пор внутри жжет», – пожаловался он. «Как будто снова одна из этих тварей». Кузнец кивнул на Нэша, и тот страдающий закрыл глаза ладонью. «Когтями меня исполосовало». «Ты воевал», – поняла Генри. «Может, даже вместе с моим первым мужем». «С первым?» «Сейчас я свободна», – ненароком заметила женщина. «Тяжело найти порядочного мужчину». Она вздохнула и пожаловалась. «Так одиноко бывает ночами. Так что, ты был серьезно ранен?» «Сейчас-то я полностью здоров, но тогда чуть концы не отдал в этом самом лесу», – подтвердил кузнец. «Наши решили, что я помер. Да я их и не виню, сам так думал. Живого места на мне не было после того, как с кошаком сцепился». «И как же ты выжил?» – спросила Генри. «Выглядишь вполне себе здоровым мужиком, хоть паши на тебе». «Ну, пахать на мне не надо, но еще сгожусь». Он довольно усмехнулся в бороду, хлопнул ладонью по колену. «Ох, хорошо! Тепло-то как! Будто и не осень вовсе, а лето на дворе!» Он скинул тулуп, обнял Иргу за плечи, прижав к себе так, что она ойкнула. «Думал, все, не увижу свою дочу больше. Не гадал, правда, что увижу так!» Сказал холоднее, пошарил глазами, выискивая Нэша. Но Генри заслонила каталака плечами. Взгляд кузнеца уперся в ее монументальную грудь. Тут же подобрел. «А как выжил?» – спрашиваешь. «Так лесная королева меня и выходила». На поляне повисла тишина. Еловая шишка громко затрещала в костре, сыпанув искрами. А кузнец, не заметив всеобщего напряжения, продолжал. «Ей самой досталось. Лежали мы с ней в луже крови. Она вдруг повернулась, подползла ко мне. Я думал, добить хочет. Ждал уже, с надеждой. А она вдруг руку положила мне на живот развороченный. И понял я, лечит. Так мне горько тогда стало. Молил, лучше убей. А она...» Он махнул рукой, вытер глаза. «Это была моя мама?» — спросила Ирга, и кузнец кивнул. «Почему же ты никогда про нее не рассказывал?» «Ясно почему», – возмутился он. «Приказ короля, все дикие должны быть преданы смерти через отсечение головы, а покрывающие их – через повешение». «Она жива?» – спросила Ирга с робкой надеждой. Но кузнец помрачнел, и она поняла ответ. «Значит, она на самом деле умерла в родах?» «Она была такая маленькая», — сказал кузнец. «Ты ее на две головы выше. На поздних сроках она даже встать не могла, живот перевешивал». «Значит, это я ее убила». У Ирги на глазах навернулись слезы. «Не говори так», — осадил ее отец. «Я, стыдно признаться, убеждал ее избавиться от ребенка. Ей это легко было бы, она все травы знала, чувствовала, сварила бы отвар, да и без него сумела бы. «Не суди меня, Ирга. Я же тогда не знал, какая ты будешь. Не успел тебя полюбить». А она знала. Рассказывала, что скоро родится девочка, такая необыкновенная, какой еще свет не видывал. Улыбалась. Кузнец ласково погладил ее по щеке, потрепал по коротким волосам и удивился вслух. «Коса где?» «Отрастет», — отмахнулась Ирга. «Что дальше было?» «Мы с ней прятались. После войны лес кишел отрядами солдат, но она умела оставаться незаметной. А когда пришел ее срок, приказала мне брать ребенка, когда он родится, и уходить. Сказала, что отдаст тебе все свои силы, и даже больше». Он вдруг всхлипнул, спрятал лицо в ладонях, помотал головой. «И вы решили прятать Иргу и подавлять все ее способности, чтобы остаться незамеченными?» Подвел итог Дерек и поднялся. «Все ясно». Он повернулся к Лилейне, которая зачарованно слушала, сидя под откинутым пологом палатки. «Выходит, ваша сестра еще родовитее вас, королевская кровь обеих народов». «Как ты нас нашел?» — спросил Сэм, с трудом отрывая взгляд от принцессы, заспанной и растрепанной, и обращаясь к кузнецу. «Я сразу за вами поехал. Думал, выберите королевский тракт, да там никто вас и не видел. Ну, я и понял, что через лес решили ехать. Надо было сразу догадаться, когда увидел с вами Каталака. А тут я все тропки знаю. Держался в стороне, чтоб не заметили. Выжидал, чтоб...» Кузнец вдруг запнулся, воровато осмотрелся, сунул в рот еще кусок мяса, не договорив фразу. «А я знала, что ты здесь, чувствовала твой взгляд», — воскликнула Ирга, схватила его за руку. «Я так близко не подходил», — возразил кузнец. «В общем, все понятно», — кивнул Дерек. «Что ж, раз все равно никто не спит, выдвигаемся прямо сейчас». «Милорд», — возмутилась Генри. «Кузнец не может ехать верхом. Посмотри, как его развезло». «А он и не поедет», — ответил лорд. «Кузнец останется здесь. А с ним...» Он пересчитал придевшее войско, указал пальцем на троих воинов. «Вы жизнью отвечаете за то, чтобы кузнец не сбежал. Советую привязать его к дереву, пока он не протрезвел. Мужик здоровый, как лось». «Милорд», — Ирга встала, подошла к Дереку, посмотрела на него растерянно. «Зачем это все?» «Ну как зачем?» — вздохнул Дерек, поправил на ее платье смятый воротник. Повернувшись к воинам, он громко и отчетливо произнес: «А если кто-то попытается его освободить, приказываю немедленно казнить кузнеца как предателя короны, каким он и является». Он повернулся к Ирге. «Теперь, когда твой отец у меня в руках, ты точно не сбежишь, лесная королева». Когда рассвело, они выехали на костяную пустошь. Вороны, напуганные их появлением, вспорхнули черной тучей, но потом снова опустились на грязно-рыжую спину волколака. Серебристая полая трава тихо плакала, пригибаясь под слабым ветром. «Дерек», — обратился к лорду Нэш, — «я хочу поговорить». «Валяй», — равнодушно согласился тот, не глядя на Каталака и правя вперед. Седой фыркал и высоко поднимал копыта, под которыми хрустели то ли полые стебли травы, то ли кости умерших в великой битве. «Прошу, отпусти ее!» — горячо попросил Нэш. Дерек покосился на него и устало усмехнулся. «Я отдам тебе все!» — пообещал Нэш. «Все, что у меня есть, и свою жизнь!» «Нэш!» — вздохнул Дерек. «Все, что у тебя есть, дал я. Что до твоей жизни, то и она была выкуплена моим отцом. Ты и так принадлежишь мне от рваного уха до кончика хвоста, и я все чаще думаю, что ты был самым неудачным приобретением лорда, прихоть моей матери. Она была красивой женщиной и, наверное, жалостливой, но и своенравной». «Никогда так не считал», – пожал плечами Нэш. «Я не отпущу Иргу», — отрезал Дерек. «А ты, если хочешь доказать свою преданность, скажи, зачем мы делаем круг по дикому лесу? К куда ты нас ведешь?» Нэш замялся, но через мгновение все же ответил. «В храм. Туда, где все закончилось и, как выяснилось, началось. Я хочу пробудить силы, дремлющие в Ирге. Если верить кузнецу, она должна стать сильнее своей матери». Дерек задумался, выпутывая из гривы коня репей. «Что ж, в этом есть смысл. Хорошо, мы идем туда. Знаешь, я тоже должен тебе кое-что сказать». «Слушаю тебя». «Я больше не считаю тебя другом». «Ты гонишь меня прочь?» Лицо Нэша окаменело. «Нет, ты по-прежнему полезный слуга с уникальными способностями и нужен мне. Но я больше не верю тебе, Нэш. Я не могу на тебя полагаться». «Я пойду к дракону». «Или все же попытаешься сбежать с Иргой?» Перебил его Дерек. «Я не виню тебя. В конце концов, ты даже не человек. По-видимому, животные инстинкты в тебе слишком сильны, и ты не можешь их сдерживать». «Я люблю ее», — вспылил Нэш. «Инстинкты тут ни при чем. Ты ведь тоже любил однажды. Уже забыл, каково это?» Дерек повернулся к Нэшу, и тот вдруг заметил, как постарел за этот поход серебряный лорд. Теперь ни у кого не повернулся бы язык назвать его смазливым. Черты Дерека заострились, глубокая морщина прорезала переносицу, а густая жесткая щетина скрыла мягкий изгиб губ. «Нет, не забыл», — ответил он наконец. «Поэтому и не приказал отрубить тебе голову или еще что-нибудь важное. Но лучше не попадайся мне на глаза какое-то время». Лорд пришпорил коня и уехал вперед, сопровождаемый хрустом и плачем травы, который стал громче под порывами ветра. А Нэша нагнал Сэм. «Что, лорд сегодня не в духе?» «Не твое дело», — огрызнулся Нэш, повернувшись к нему. «Я должен был раньше догадаться, что ты извращенец. Твои усы — явное тому доказательство. Но в этой сфере я тебя новым приемом учить не собираюсь». «Не рычи», — сказал Сэм. «Я не хотел подглядывать. Я думал, вы собираетесь удрать. А когда понял, что планы другие, то хотел вернуться в лагерь. Но тут появился кузнец. Ты, между прочим, должен меня благодарить. Если бы я не появился, он бы тебе кое-что на месте оторвал». «Спасибо», — ехидно ответил Нэш. «Но я в толк не возьму, откуда такая преданность принцессе? Ты ведь из-за нее пытаешься не допустить побега Ирги, чтобы дракону досталось нелилейно». Он внимательно посмотрел на капитана, а тот ответил ему не менее пристальным взглядом. У Нэша свежий фингал под глазом переливался багрянцем, а у Сэма глаз, подбитый в рыбацкой деревушке, уже зеленел. «Сдается мне, у нас есть еще кое-что общее, кроме синяков», — протянул Нэш. «Когда ты котик, у тебя шикарные усы», — хмыкнув, подтвердил Сэм. «Даже длиннее, чем у меня». Капитан развернул коня к принцессе, загородив тушу волколака, которую клевало воронье. Лилейна сегодня распустила косы и надела черную шубку. Золото волос на смоляном меху сверкало еще ярче. Синие глаза вспыхнули радостью, когда принцесса встретилась взглядом с капитаном. «Нет», — недоверчиво произнес Нэш. «Не может быть!» Мотнув головой, он подождал, пока рыжий мул с Иргой поравняется с ним, и взял ее за руку. «Ирга, ты все равно должна убежать», — сказал он. «Дерек не станет!» «Нэш!» — перебила она его, убрав ладонь, и мул, будто подгоняемый ее приказом, пошел быстрее. «Я не хочу об этом говорить». Нэш раздраженно шикнул, посмотрел на Генри, но та тоже ехала хмурая, явно погруженная в свои мысли. Расстегнув куртку, Нэш снял ее и сунул в мешок, притороченный к седлу, потянул завязки рубахи. Когда вороной конь добрел до края пустоши, Наш спрыгнул с него, стащил остальную одежду и, опустившись на четвереньки, выгнулся дугой, а потом вытянулся снова, быстро обрастая густой шерстью. Большой черный кот с яркими желтыми глазами и оборванным ухом длинными прыжками обогнал короткую вереницу всадников и побежал вперед, показывая дорогу к храму.